эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 10 июля 2018 года, вторник. В виртуальной студии находится ваш покорный слуга Алексей Орлов и Игорь Селенок. Здравия тебе, Игорь! Здравия, Алексей! Здравия, дорогие радиослушатели! Сегодня мы будем говорить про тему влияния Рахо на жизнь современного человека, роли в астрологии. Вот слово «Рахо», «Ага, бойтесь меня, я страшный». А может быть, страшное, не знаю. В общем, сегодня нам Игорь про это все поведает, расскажет. Сейчас он запустит презентацию, где будет все подробненько рассказано и голосом, надеюсь, все прокомментирует. Пожалуйста, приступай. Для начала, конечно, я всех рад приветствовать. Здравия вам, дорогие зрители и слушатели. Поскольку от вас поступает много различных вопросов с предыдущих эфиров, я вас благодарю за эти вопросы и... Благодарю вас заранее за то, что вы будете принимать участие своими вопросами в нашем сегодняшнем эфире, поскольку тема Раху, она достаточно, я бы сказал, она достаточно глубокая и достаточно глобальная. И, конечно же, многие из вас уже знакомы с этой планетой или Грахой, если говорить о санскрите. Что-то наверняка читали или слушали, но а для тех, кто не слушал, я немножко расскажу. Я не буду пересказывать легенду, которая традиционная, классическая в ведической культуре, влияние Раху на современную жизнь человека. И наверняка многие могли уже слышать классическую ведическую легенду о том, как сам по себе демон Раху занял такое положение и стал курировать целую планету, да, и воздействовать на нас. И важно понимать, что демон – это не просто какая-то там, ну, бабайка, да? Демон – это такая достаточно серьезная личность, которая имеет огромное количество, ну, скажем так, силы, да, либо благочестия, если говорить более предметно. И благодаря этому благочестию, благодаря тому, что эта личность имеет огромное количество силы, она может оказывать соответствующее влияние. И ввиду того, что этот демон принял эликсир бессмертия, был обезглавлен, но так как эликсир уже коснулся его горла, соответственно, он обрел бессмертие. И таким образом получился Раху и получился Кету, соответственно, северный и лунный узел, если говорить в астрологии. И это точки пересечения движения траектории Луны и Солнца. И, соответственно, Раху влияет на Солнце и на Луну прежде всего посредством затмения. И говорится так, что в затмении Раху нападает на Солнце, либо нападает на Луну. Если возвращаться к этой же легенде, опять же, которую я лишь вкратце сегодня представил, то Солнце и Луна, они выдали Раху, так сказать, обличили его. И за это он поклялся им до конца своих дней, что он будет им мстить. И таким образом, в моменты лунного и солнечного затмения Раху словно пожирает, словно нападает на Солнце и на Луну, оказывая свои влияния. Как же это оказывает влияние на нас, непосредственно на жителей планеты Земля? Прежде всего, Раху – это планета стресса. И люди, которые любят наблюдать солнечные и лунные затмения, они прежде всего в свою жизнь притягивают стрессы. Конечно, мы не можем проследить вот так вот линейно, что только я посмотрел, и вдруг у меня хлоп, что-то там случилось. Нет, это все воздействует на тонком плане, воздействует на нас на тонком плане. И, соответственно, мы в свою жизнь начинаем притягивать те или иные сложности, те или иные ситуации. Давайте мы немножечко еще вернемся к вопросу, как мы определяем в нашей системе Раху. И Раху – это люди, рожденные 4, 13 и 31 числа любого месяца. Сюда также входит и 22 число. Там также есть Раху. Ну, 22 число это такое мистическое число. И там есть свои нюансы, там есть свои особенности. Поэтому на него также влияет Раху. На людей, рожденных 22 числа, также влияет Раху, но немножечко в меньшей или в иной степени. Скажем так. Там большее влияние оказывает Луна. Но тем не менее. Тем не менее, вот эти вот даты, на которые в сильной степени влияет Раху. Это мы рассматриваем число души. Также есть число судьбы, если вы посмотрите первые эфиры, которые были уж достаточно давно, но тем не менее вы можете их отыскать и посмотреть, как рассчитывается. То число судьбы, которое равное 4, также будет под воздействием Раху. Соответственно, Раху, я напомню, дает таким людям прежде всего наблюдательность. Это очень наблюдательные люди, они способны выявлять скрытые вещи. Так как Раху очень, ну скажем так, Раху олицетворяется с иллюзией, то и в материальном мире, а материальный мир, если вы помните, также является иллюзией, Раху очень хорошо ориентируется в материальном мире, и он видит то, чего нет, то, чего другие люди не способны наблюдать. Такими качествами наделяет эта граха, эта личность своих, скажем так, обладателей или тех, кому он покровительствует. И, соответственно, такие люди могут выявлять различные неровности, неточности в ситуациях, в качествах характера людей. Да, в принципе, повсюду. И вот в этом кроется определенная особенность. Потому что такие люди чаще всего, если, тем более если они живут в пониженном умонастроении или в пониженных гунах, то их вектор внимания ориентирован в большей степени на негатив. Важно понимать, что Раху дает человеку качество наблюдательности всего спектра. То есть такой человек способен видеть не только весь спектр материального мира, как позитивное и негативное. Он способен видеть еще и за материальным миром, да, некие тонкие планы, тонкие или духовные энергии. Раху – это мистик. Но если человек, возвращаясь к лунному и солнечному затмению, начинает в своей жизни наблюдать, скажем так, это затмение, таким образом это может оказывать на него неблагоприятные воздействия. Прежде всего, его вектор внимания акцентируется на негатив. Конечно, если такой человек начинает акцентировать свое внимание на различных сложностях своей жизни, притягивает в свою жизнь сложные ситуации, он начинает отдавать туда свое внимание, отдавать туда свои силы. И, конечно же, если мы поливаем цветок, то цветок будет расти. Что мы будем поливать, то будет в нашей жизни расти. Если мы будем поливать конфликты, стрессы, ссоры, в нашей жизни будет увеличиваться количество таких событий. Это первый момент, да, или один из моментов, как это может проявляться в нашей жизни. Но, тем не менее, тонкие планы, так как мы, ну, далеко не многие из нас, я также не отношусь к этому числу людей. Далеко не многие из нас могут что-то в этом духе наблюдать. Соответственно, мы не можем отследить, а в каком именно месте проявится в нашей жизни вот это вот влияние стресса или влияние Раху. Поэтому прежде всего я бы рекомендовал, дорогие радиослушатели и зрители, это избегать вот такого вот явления, как наблюдание или наблюдение за солнечным или лунным затмением. Мы, конечно, в детстве все воспитаны тем, что это было интересно, и мы закаливали какие-то там стекляшки или что-то еще, и смотрели на эти, или через пленку смотрели на лунное и солнечное затмение. Но я бы рекомендовал вам воздержаться от этого наблюдение, поскольку это не самым благоприятным образом может повлиять на дальнейшую вашу жизнь, дальнейшие события в вашей жизни. Это такое краткое вступление относительно того, что Раху является такой страшной или какой-то негативной личностью, негативной планетой. Но, тем не менее, друзья, я хочу обратить особое внимание на то, что Раху, как и любая другая личность, как и любая другая сила в нашей жизни, она необходима, и она была поставлена Творцом для того, чтобы курировать ту или иную сферу жизни. И если говорить о глобальных задачах Раху, то прежде всего важно понимать, что Раху воздействует на нас, создавая нам препятствия, не потому, что наша жизнь должна быть какой-то мучительной и сложной, а потому, что человек – это такая замечательная форма жизни, которая, прежде всего, не очень-то хорошо учится на каких-то мягких или приятных уроках. Ну, к сожалению, в большинстве своем. Я не говорю о всех, ни в коем случае. В какой-то момент времени люди доходят до того, что нужно что-то делать со своей жизнью. Но чаще всего эта ситуация приходит, или такое решение человек принимает из какой-то критической, минусовой ситуации, когда он уже куда-то упал. И вот Раху, он и создает как раз такие ситуации в жизни человека. Но важно понимать, что он находится на своем месте, как и все в этом мире гармонично и справедливо. И задача его, как и задача какого-либо тренера, или, как говорится, в современном время коуча, да, ну, не очень такое, может быть, любимое слово для слушателей Народного славянского радио, но так как речь о современном человеке, то задача тренера – тренировать человека, да, тренировать ту или иную какую-то область в его жизни. И если мы приходим на тренировку, мы же не обижаемся на тренера, мы на него не ругаемся за то, что этот тренер вдруг решил нас немножечко сегодня нагрузить для того, чтобы прокачать какую-то группу мышц, или, быть может, это наш интеллект, или, быть может, это ораторское искусство, или, быть может, это танцы, что угодно. Мы обращаемся к тренерам для того, чтобы из нас что-то сделали, раскрыли наши какие-то дополнительные качества, которые мы хотели бы в себе воспитать. Точно так же и Раху. Создавая в нашей жизни определенные ситуации, он тренирует нас. Но тренирует в каком смысле? Важно понимать, что так как мы существа прежде всего духовные, но проявленные, да, в материальном мире, то задача наша – это, ну, скажем так, понять законы этого мироздания, понять то, что все мы здесь прежде всего связаны в единый организм и являемся клеткой, просто маленькой клеточкой всего огромного организма. И прошу прощения. И, соответственно, если мы понимаем эту ситуацию, то мы уже на жизнь, на окружающие нас события, окружающих нас людей, а прежде всего в близкой карме, это наши родители, наша семья, наши знакомые, друзья и так далее, и так далее. То есть все те, которые создают самые благоприятные условия для нашего духовного роста и развития. Если мы воспринимаем всех их как часть одного целого, как часть себя, точно так же воспринимая совершенно постороннего человека, какого-либо соседа, либо человека, живущего совершенно на другом континенте, как точно такую же частичку организма, которую задумал Творец для каких-то своих планов, то удивительным образом наше восприятие мира начинает меняться. И, конечно, это не происходит по волшебству. Я вот просто так вот где-то там помедитировал или щелкнул пальцами, или, быть может, надел на себя какое-то замечательное колечко с замечательным камнем. Все это, конечно, работает и все это дополняет. Но, друзья мои, я призываю вас прежде всего к тому, чтобы устремить свое внимание в развитие разума. И посредством постижения через разум, вот, законов мироздания, мы можем глубже понимать природу этого мира, глубже понимать свою природу, а следовательно и природу окружающих нас людей. И относиться к этому миру уже не с позиции претензий, а это также под воздействием Раху, да, формируется. Не с позиции претензий, а с позиции того, что это мне необходимо для чего-то, для какого-то процесса. Конечно, в идеале я бы призывал вас к благодарности за то, что вы встречаете. И вы, конечно, можете спросить, а как же я могу благодарить там, человека или начальника, который портит мне жизнь, или быть мужа, или еще кого-то, ну, что угодно, какое-то негативное событие. Но если сделать шаг назад, да, и посмотреть на то, что есть кроме стекла еще и форточка, в которую можно пролететь, то мы понимаем, что на самом деле это та ситуация, которую я сейчас проживаю, она в действительности формирует мое восприятие этого мира в более позитивном ключе, способствует. Да, не всегда это просто, и это в действительности реально непросто, но тем не менее, именно возвращаясь к вот такому отношению, мы можем выходить из-под влияния Раху. выходить или, скажем так, способствовать тому, что Раху выполняет свою задачу, тем самым тренируя в нас определенное позитивное отношение, определенное понимание, что за каждым человеком стоит рука нашего Творца, который всех нас оберегает и о всех нас заботится, и на самом-то деле все это является его проявлением любви. И, конечно, мы так сейчас немножко глубоко погрузились в эту тему, но на самом-то деле, если мы сейчас начнем разбирать воздействие Раху и качество Раху, то мы посмотрим, что Раху курирует самые такие тяжелые сферы нашей жизни. Это и алкоголь, это и терроризм, это и какие-то насилие, неуправляемая разрушающая сила. То есть все вот эти вот сферы разрушительные. Но важно понимать, что не просто эти сферы разрушительные, эти сферы притягиваются благодаря нашим желаниям. То есть когда-то мы сформировали определенное желание, и не просто сформировали желание, а еще и получили впечатление, что это желание приятно, это желание может быть осуществимо, несмотря на то, что оно может быть негативным. И, соответственно, получили какой-то вкус. Какой-то вкус к подобного рода деятельности. Тем самым на тонком плане у нас формируется, ну, назовем это определенная зарубка, или такая, пусть будет зарубка, да, определенная запись. И в нашей карме эта запись начинает подниматься. Мы воплощаемся, живем себе спокойненько и радостно, и вдруг в нашей карме начинает мы ранее проживали и получили впечатление на этот счет. И если она под воздействием Раху, да, если Раху курирует эту область, то, соответственно, эта запись может проявляться в виде прежде всего того, что человек немножечко начинает помутнение рассудка. Но только самое интересное, что близкие его люди, окружающие его люди, они это видят. А для человека это все нормально. То есть воздействие его очень тонкое, как я уже сказал, для того, на кого он влияет, оно вообще никаким образом невозможно отследить. Если этот человек не находится в неком более возвышенном настроении. Соответственно, в жизни такого человека начинаются различного рода сложности, начинаются различного рода стрессы, и это могут быть конфликты, связанные с отношениями, конфликты, связанные с работой, с его деятельностью. Это может быть тотальное впадение в иллюзию этого мира или убегание от реальности посредством различного рода интоксикаций и так далее, и так далее, и так далее. То есть все области, которые связаны с Раху, они так или иначе начинают проявляться в жизни человека. Иногда это может проявляться как одна какая-то область. То есть просто у человека возникает какое-то пристрастие, предположим, к различным интоксикациям. Либо наоборот, не к интоксикациям, а к тому, чтобы удовлетворять свои какие-то чувственные наслаждения. И, соответственно, он начинает уходить из семьи, изменять и так далее. Что тоже неблагоприятно. Но важно понимать, что человек, который находится в умонастроении страсти невежества, он не сможет адекватно отследить эту ситуацию. Он подумает, что мне сейчас, особенно даже если он начнет обращаться к каким-либо консультантам, астрологам, тарологам и так далее, с вопросом чаще всего приходят люди, это мой сейчас человек или не мой. Вот я сейчас встретил такого человека, очень он замечательный, он такой прям прекрасный, я получаю от него массу наслаждений, и мне, конечно же, для него очень хочется что-то сделать такое хорошее. Я прям его люблю всем сердцем и так далее. Человек не осознает, что просто сейчас он находится в неком периоде Раху, и Раху создает для него вот такую вот иллюзию. И эта иллюзия нужна для того, чтобы сдать определенный какой-то экзамен. Соответственно, встречая подобного рода ситуацию, мы получаем определенную возможность для того, чтобы тренировать свои качества. Я намеренно буду делать на это акцент и на протяжении всего эфира буду на это напоминать об этом, поскольку задача Раху прежде всего увести нас от иллюзий. Но делает он это, соответственно, через то, что погружает нас в иллюзию. Если мы находимся в страсти невежестве, то для нас очень мало возможностей вообще как-то выбраться из-под влияния этой грахи. Поскольку сила его в действительности колоссальна, и нам с нашим небольшим потенциалом просто не совладать самостоятельно с этими воздействиями. Но если мы устремляемся в позицию благости, то раху с негативного вектора переключается на позитивный. И таким образом человек наоборот получает материальные блага. Такой человек намного лучше начинает ориентироваться в иллюзии, то есть в материальном мире. Соответственно, лучше замечая какие-то возможности, соответственно, понимая, для чего ему даны те или иные ситуации в жизни, и даже эта ситуация, например, с тем, что он встречает какого-то человека, и начинает вместо того, чтобы, да, уходить из семьи, он, наоборот, начинает еще больше служить своей семье, понимая, что таким образом он проходит этот экзамен своей кармы. Но если же мы будем находиться в совершенно другом настроении, то для нас это будет менее благоприятно. Ну, соответственно, мы будем просто идти на поводу своих чувственных каких-то желаний и стремясь к удовольствию. Вот такая небольшая, скажем так, сноска относительно того, как раху может влиять. Но не обязательно это может проявляться в системе взаимоотношений. Это может проявляться, как я уже сказал, в каких-то конфликтных ситуациях, на работе в том числе. Раху может давать еще, так как раху связан с недвижимостью, с землей, раху может давать еще какие-то вопросы, связанные прежде всего с вопросами недвижимости переезда. И в тот или иной период он будет воздействовать, ну, в зависимости там, от ряда нюансов, он будет отягощающие ситуации в отношении недвижимости. Раху, как говорится, это дым, да, и люди под влиянием раху, они, если уж они находятся в неком таком настроении ближе к невежеству, они находятся под влиянием таких неблагоприятных привычек, связанных с курением или какими-то интоксикациями. Кроме того, такой человек, он даже может гордиться, да, тем, что он вот он курит. Молодежь часто под влиянием раху в этом отношении начинает развивать в себе пагубные привычки и испытывает гордость, да, некую такую прям вот я как будто бы достиг какого-то уже уровня зрелого, но тем самым завышая свою оценку. Важно понимать, что таким же самым образом раху способствует развитию нашей гордыни. Но если вы помните из предыдущих эфиров, то гордыня всегда ведет человека к падению. Как это происходит? Прежде всего, человека, как правило, ждет какой-то успех. Ну, или иллюзия успеха. И эта иллюзия успеха, соответственно, дает ему иллюзию того, что он в этом мире играет какую-то серьезную, значимую роль. Если он это начинает выпячивать, если он как-то начинает эти вещи транслировать слишком активно или, быть может, агрессивно, а, как правило, человек, который обретает успех, он именно такое умонастроение и поведение начинает транслировать, то, соответственно, Вселенная просто выбивает ему из-под ног какой-то опорный кирпичик или палочку. Для чего? Для того, чтобы вернуть его на тот самый уровень. Поскольку в нашей жизни есть два типа эго, и первый тип эго – это наше ложное эго. Ложное эго, оно как раз-таки связано с тем, чтобы что-то для себя получить, чтобы удовлетворить какие-то свои желания, чтобы удовлетворить какие-то свои потребности. Чаще всего это еще могут быть иллюзорные потребности, потому что в наше время сейчас активно пропагандируется огромное количество средствами массовой информации, совершенно ненужных нам вещей, совершенно неэффективных, бесполезных, и чаще всего даже разрушительных каких-то вещей. Не будем сейчас перечислять. Я думаю, что слушатели Народного славянского радио более-менее понимают, о чем речь. И удовлетворяя свои какие-то потребности, а эго наше, оно постоянно растет, оно безгранично может раздуваться, но рано или поздно просто происходит хлопок, и таким образом эго лопается, обличает действительно нашу какую-то суть. И мы можем получать какое-то удовлетворение или наслаждение от того, что удовлетворяет свое ложное эго. То есть удовлетворять свои какие-то постоянные потребности, как я уже сказал, которых бесконечное количество, потому что чувства удовлетворить в принципе невозможно. Они будут, если им потакать, они будут всегда увеличиваться, да, наши какие-то желания всегда будут увеличиваться. Соответственно, это будет приводить только к каким-то отягощающим ситуациям в нашей жизни. То есть суть заключается в том, что если я иду на поводу у своего ума, если я питаю свои чувства, потакаю своим чувствам, то во мне это будет только взращивать желание. Соответственно, взращивая эти желания, я буду либо злоупотреблять, там, неважно, это может быть питание, это может быть какие-то негативные привычки, это может быть близость, это может быть лень, это может быть что угодно, может быть даже работа, да, и тем самым человек, впадая в другую крайность трудоголизма, также будет уходить от позиции своего здоровья. Либо, быть может, наоборот, я ухожу только там в тотальное здоровье, мне на всех наплевать. То есть вот такие вот крайности также может давать Раху. Да? Опять же, я напоминаю, что Раху, он воздействует на человека, ну как бы помутняя его рассудок. Если человек такой далек от умонастроения благости, именно далек, не он не смотрит в эту сторону, а далек от умонастроения благости, то ему будет крайне сложно, практически невозможно отследить, что что-то с ним происходит не так. Если говорить о людях, на которых воздействует Раху, то есть те, кто рождены 4, 22, 13, 31, то, конечно, можно сказать, что такие люди чаще всего испытывают много параметров из тех, которые я перечислил, они испытывают в своей жизни. Поскольку Раху для них создает постоянную тренировку, постоянную возможность для духовного роста, постоянную возможность для какого-то развития. Поэтому важно понимать, что такому человеку, на которого воздействует Раху непосредственно, необходимо максимально устремиться в позицию оптимизма, в позицию какого-то, я так скажу, не просто там духовной практики, потому что духовность это такое понятие очень-очень многомерное, да, и речь не о религиозности, речь как раз-таки о том, чтобы понимать, а для чего вообще мне та или иная ситуация в жизни дана. Так вот, такому человеку я бы рекомендовал прежде всего обратить внимание на то, что позитивно есть в его жизни. И, быть может, если говорить о практике, да, какой-то такой вспомогательной практике, то хотя бы составить список каких-то положительных сфер его жизни и акцентировать внимание на это. Составить список положительных качеств характера своих близких, знакомых, друзей и акцентировать на это внимание. Потому что такому человеку в действительности приходится прикладывать намного больше усилий, чем представителям других планет, да, или тех людей, которым покровительствуют другие планеты. Возвращаясь к вопросу воздействия Раху, да, Раху, как я уже сказал, это дым или это иллюзия, и данная граха, она способствует тому, что такой человек склонен погружаться в иллюзию. То есть речь сейчас как раз таки о тех людях, которые рождены 4, 13, 22 и 31 числа. Они склонны погружаться в иллюзию, склонны... Интересно то, что такие люди, как правило, когда они терпят какой-то кризис, а кризисы в своей жизни они терпят чаще обычного, они склонны увеличивать усилия. Но важно понимать, что если такой человек не будет принимать уроков в своей жизни, то увеличение усилий ни к чему полезному не приведет. Есть два метода решения проблем. Первый метод – это решение непосредственной проблемы. Приходит проблема, и мы начинаем эту проблему каким-то образом решать, подбирая какие-то задачи, там, подбирая какие-то инструменты и так далее. И этот подход, он не очень эффективный, потому что, учитывая то, что проявление Творца, оно безгранично, оно бесконечно, соответственно, и проблем в нашей жизни будет бесконечное количество. Но если же человек идет по второму методу, а второй метод – это посмотреть где я могу измениться в своей жизни, то есть какие качества мне необходимо поменять, какие, может быть, качества мне необходимо взрастить для того, чтобы подобные проблемы перестали в мою жизнь приходить. Соответственно, такой человек начинает работать также активно. Важно понимать, что Раху дает человеку напористость, очень мощную напористость. Раху дает человеку возможность увеличивать усилия с геометрической прогрессией каждый раз. То, соответственно, такой человек, меняя себя, меняет окружающий мир таким образом, что он просто перестает проходить те уроки, которые он ранее все никак не мог выучить. То есть, опять же, мы возвращаемся к тому, что Раху исполняет роль некого тренера. Тренера, который всегда способствует нашему развитию. И если мы воспринимаем стрессы в нашей жизни или какие-то ситуации как возможность стать лучше, как возможность улучшить свои какие-то качества, не воздействуя на другого, да, не меняя другого человека, не идти по эгоцентричной модели поведения, а занять некую гелиоцентричную модель поведения, то есть модель поведения, связанную с истинным эго. Истинное эго, оно тоже способствует тому, что человек получает удовольствие, человек получает наслаждение, только это уже совершенно другого качества наслаждения. Это удовольствие, которое очень сложно проследить напрямую, потому что это удовольствие от того, что я способствую, скажем так, получаю удовольствие от того, что помогаю другим людям. И это может быть ваш сосед, это может быть ваша супруга или супруг, это могут быть ваши дети, это может быть кто угодно, совершенно посторонний третий человек, который в вашей жизни, казалось бы, никакого никогда значения не играл или, быть может, не сыграет. Но если я способствую помощи, любой помощи человеку, тут можно рассматривать весь спектр. Если я способствую тому, что кто-то становится чуточку счастливее в этой жизни, то, разумеется, я удовлетворяю свое эго, но уже истинное эго. Понимаете? И здесь очень тонкая грань, очень зыбкая грань, которую практически невозможно отследить, но если направлять свои действия в этом направлении, то впоследствии можно начать чувствовать эти вещи. Таким образом, если мы возвращаемся к законам кармы, закон кармы гласит, что если я способствую какой-либо эмоции у другого живого существа, мне придется пережить такую же эмоцию, то если я способствую тому, что другое живое существо чувствует себя чуточку счастливее, хотя бы чуточку, хотя бы чуть-чуть моя супруга начала улыбаться, да, больше в своей жизни. Или мои дети. Я не говорю сейчас о себе, я сейчас говорю в неком таком общем формате. Или мои дети, или, быть может, мой коллега, или, например, это начальник мой. Да, он лучше начал относиться ко мне посредством того, что я лучше и качественнее начал выполнять какие-то свои поставленные передо мной задачи. Соответственно, я транслирую этому миру, я транслирую этой вселенной о том, что я немножечко по-другому начинаю двигаться в этом мире. И, конечно же, без какого-то позитива, без оптимизма, а оптимизма не может быть в нашей жизни без веры в Творца и понимания того, как устроен этот мир, да, понимание, я имею в виду не теоретическое понимание, я имею в виду непосредственно какое-то чувственное восприятие. К сожалению, непосредством эфира, непосредством даже там личного общения практически невозможно, ну, очень тяжело передать вот это вот чувство, да, вот это качество переживания. Поскольку это личный индивидуальный опыт, и он может приходить как некое озарение или как некое откровение человеку. Но, как показывает моя практика, то такой опыт как раз-таки приходит практически, да, то есть непосредственно через какое-то служение другим живым существам, другим людям. И понимание того, как это работает, оно только укрепляет человека в этом направлении двигаться дальше. А понимание, ну, невозможно что-то понять, если вы что-то не почувствовали, не попробовали. То есть, если я вам просто сейчас начну рассказывать о том, какой на вкус какой-нибудь экзотический там тропический фрукт, который вы никогда не пробовали, или, быть может, наоборот, я какому-нибудь представителю там Индии или Таиланда начну рассказывать о том, какой на вкус какой-нибудь наш местный продукт, которого он никогда не видел, не пробовал, он никогда не сможет это представить. То есть это будут какие-то отголоски, иллюзорные достаточно отголоски. Соответственно, если говорить об опыте, то вот этот вот позитивный опыт, его необходимо искать. Его необходимо искать через какую-то практику. А практика жизни, она всегда вокруг нас. То есть мы выходим, да даже мы не выходим, мы просто просыпаемся, и вокруг нас всегда есть возможность практиковать. Это положительное отношение к людям прежде всего. И самое интересное, что люди начинают это чувствовать. Я не говорю о какой-нибудь иллюзии того, что мы начинаем просто натягивать американскую улыбку. Я прошу прощения, быть может, за такой термин, да, но тем не менее он пришел именно оттуда. И если мы начинаем натягивать какую-то вот подобного рода иллюзорную улыбку, лицемерную такую, то в нашей жизни, конечно же, ничего не происходит. Люди, быть может, в первое время как-то иначе будут реагировать на нас. Но впоследствии все станет ясно, потому что люди чувствуют не слова, которые мы им говорим, люди чувствуют наши отношения. И задача такого человека, прежде всего, я вот сейчас, опять же, я говорю сейчас обо всех людях на планете Земля, вне зависимости от того, какая дата рождения. И особенно обращаюсь к тем людям, у которых есть какое-то то или иное воздействие или влияние Раху в его непосредственно нумерологической карте, расчет который вы можете сделать, посмотрев один из первых эфиров, либо обратившись непосредственно ко мне. Я думаю, что в принципе контакты вы сможете найти сегодня без презентации, поэтому контакты вы сможете найти на Народном славянском радио. Так вот, я обращаюсь ко всем людям, на которых и воздействует Раху, и не воздействует Раху, потому что так или иначе, каждая планета, она в нашей жизни, если мы откроем не нумерологическую, а натальную карту, то там есть все планеты. И все эти планеты оказывают то или иное воздействие на нас. И все эти планеты, занимая то или иное положение, будут курировать различные сферы нашей жизни. Натальная карта, она чуть-чуть глубже, она достаточно глубже показывает вот эти вот влияния планет. Но тем не менее, на людей, которые рождены 4, 13, 22, 31, на них это будет больше проявлено, больше сказываться, а соответственно и спрос или ответственность на них будет сильнее за то, чтобы развиваться. И здесь не нужно сетовать на судьбу ни в коем случае, поскольку мы сами попадаем в эту ситуацию, как я уже сказал, потому что имели какие-то желания. И для того, чтобы укротить эти желания, для того, чтобы в каком-то смысле перепросмотреть неэффективные модели поведения, неэффективные отношения в этой жизни и так далее, нам дают определенную вот такую вот возможность. Конечно, сложно очень, нужно быть достаточно серьезного уровня личностью для того, чтобы разобрать какие-то серьезные или все хитросплетения судьбы и объяснить все ситуации в этой жизни. И я считаю, в этом смысла большого нет. Я считаю, что есть смысл прежде всего в том, чтобы смотреть, какие качества я могу в этой ситуации взрастить. Или каких качеств мне не хватило для того, чтобы правильно пройти этот урок. И именно вот такая позиция ума, настроения, прогресса, она способствует тому, что мы начинаем в этом мире видеть более широкий спектр каких-то жизненных событий, ситуаций. И уже не придавать окраску негативную всему, а придавать окраску более позитивную, более какую-то благоприятную окраску для нашего какого-то развития. Ну, поскольку прежде всего наша задача заключается в том, чтобы развиваться в этом мире. Давайте еще немножечко перечислим качества Раху. Обычно я, конечно, делаю это в начале, но видите, сегодня у нас как-то без презентации немножечко я поменял схему. Ну, я это сделал не намеренно, я признаюсь, сразу больше вот как пошло. Раху. Итак, друзья, важно понимать, что Раху — это такие мастера, дефектологи. Такие люди очень хорошо могут выявлять какие-то неточности в ситуациях и улучшать эти ситуации. То есть это не просто качество, которое дано им для того, чтобы уходить только в негатив. Это качество, которое дано им для того, чтобы улучшать себя, улучшать какие-то жизненные ситуации, улучшать какие-то положения, быть может, в работе или в семье, в любой сфере, в здоровье. соответственно, прогрессивные. Как правило, такие люди имеют занимают оппозицию. Им очень сложно принять что-то на веру, и я бы сказал, даже не с четвертого раза. Иногда с десятого раза они начинают к чему-то прислушиваться. Для них очень сложно принять авторитеты, и отсюда могут быть, конечно, большое количество сложностей. Но при этом это люди очень ответственные. А соответственно, такие люди могут и своих детей научить ответственности, и близких научить ответственности. То есть это очень хорошее качество, на самом-то деле, которое транслирует Раху. Часто таких людей тянет в какую-то теневую деятельность. И здесь важно понимать, что это очень хорошие, как преступники, так и полицейские, да, следователи закона. Кроме того, такого человека может тянуть в различного рода интоксикации. В детстве часто люди такие могут встречать какое-то недопонимание своих родных и близких, какие-то сложные натянутые отношения. Они достаточно живучие, очень выносливые, такие энергичные. У них серьезная такая в этом отношении проявлена физиология. Очень стрессоустойчивые и, как я уже сказал, трудолюбивые люди. То есть такие люди могут увеличивать количество усилий для того, чтобы достигать результата. Но, опять же, возвращаясь к позиции менять этот мир, да, воздействуя на него, или менять себя и тем самым менять этот мир, соответственно, я бы рекомендовал идти по второй модели, она более эффективна, поскольку мы перестаем проходить одни и те же уроки. Мы встаем на такой путь трамплина, то есть мы начинаем получать в жизни новые уроки, безусловно. Так не бывает, что мы что-то одно усвоили, и все, в нашей жизни все стало прям идеально. Мы получаем просто совершенно другого качества эти уроки. А если другого качества, то просто поднимается планка, и мы начинаем более стремительно развиваться. Опять же, если мы утвердились в том, что мы идем вот в этой позиции умонастроения благости, ну, если обобщить. Раху такими людьми достаточно сложно манипулировать. Сложно манипулировать в том смысле, что они видят очень-очень глубоко, и даже по моему наблюдению на таких людей вот различного рода гипнозы практически не действует. Ну, если, конечно, такой человек сам не пребывает в такой серьезной иллюзии, в серьезном невежестве, назовем это так. Так как Раху является головой, то, соответственно, такая планета наделяет человека сильным интеллектом или стремлением к тому, чтобы руководить, командовать. И на самом-то деле это достаточно хорошие организаторы. Они не очень любят занимать какое-то подчиненное положение, несмотря на то, что любят работать руками и могут очень такие шедевральные вещи производить. То есть творческий потенциал у них очень-очень серьезный, очень мощный. Такая планета может наделять человека прям красотой. Ну, так как красота также является иллюзией этого мира, Раху курирует эту область. Он может наделять такой прям очаровательной красотой. Но бывает и обратная позиция. Такая планета может давать человеку, наоборот, сложность в том, что вносить какие-то, ну, скажем так, дефекты в его внешность. Важно понимать, что, опять же, здесь все это обусловлено, как что красота, что дефекты, все это может быть обусловлено прежде всего какой-то кармой и поведением человека. Нет смысла, наверное, сильно в эту позицию углубляться, но тем не менее Раху дает такое воздействие. Кроме того, Раху любят люди под воздействием Раху, сами любят манипулировать другими людьми и делают это достаточно эффектно и могут делать это настолько незаметно и тонко. Любимая их позиция – это критика. Критика, и несмотря на то, что такие люди могут быть очень терпеливыми, сами по себе они критику не любят. И речь у таких людей может быть несколько колкая. Они наделены таким, я бы даже сказал, в каком-то смысле язвительным качеством. То есть за счет того, что они выявляют все неровности, неточности в характере другого человека, а в саркастичной форме могут очень тонко указать на какую-то его особенность, на какую-то его проблему, настолько тонко и настолько прям вот жестко, я бы даже так сказал, что это практически может убить человека. Вот. Я бы рекомендовал таким людям воздерживаться от сарказма, особенно в самых таких грубых формах. Я бы рекомендовал людям научиться говорить в позитивном маркере, в таком положительном векторе. Поскольку их критика, она может быть очень конструктивной. Они всегда, если говорят, то они говорят только по делу. Но их манера речи, она может быть очень сложной для восприятия у других людей. И если для вас важны отношения с этими людьми, то есть если это не просто там какой-то, ну, в любом случае я бы рекомендовал поработать над этим отношением, то есть поработать над вопросом того, а как я могу донести до человека суть, но не разочаровав его, а вдохновив его на какой-то прогресс. То есть, быть может, где-то приободрив. Поскольку именно эти качества, которые есть у человека под воздействием, под покровительством Раху, они даны человеку в том числе для того, чтобы способствовать прогрессу других людей. То есть я не просто выявляю какие-то неровности и сложности в ситуациях и в жизни, я еще и помогаю другим прогрессировать. Но если помогаю другим прогрессировать через насилие, то, соответственно, ну, через насилие и такую жесткую критику, то и мне другие будут помогать прогрессировать через это же. Но если я начинаю помогать другим прогрессировать через развитие каких-то качеств, вдохновляя их, соответственно, мне Вселенная будет давать такой же отклик, и меня другие будут побуждать ровно к такому же переживанию. Как правило, вся жизнь у Раху в таких крайностях находится. Они либо активно начинают что-то делать, веря в то, что они сейчас достигнут результата, либо наоборот, руки опускаются, и тотальное неверие, тотальное опустошение, без вдохновения. Важно понимать, что для Раху не стоит опускать руки. То есть даже когда я уже уперся в какую-то стену, есть смысл продолжать действовать в этом направлении. Но тут, конечно, очень неоднозначно можно воспринять то, что я сейчас сказал, да. Важно понимать, опять же, в каком настроении направлена моя деятельность. То есть, если эта деятельность связана, предположим, с какой-то алкогольной продукцией, ну, это не самое благоприятное. Хотя это курируется Раху, и Раху даже в этом может покровительствовать. Но только благоприятного в своей жизни будет мало. И интересно, что такому человеку может даже начать вести в этом отношении. Будет все благоприятно складываться, Раху помогает ему получить вкус, Раху помогает ему попасть в эту иллюзию еще глубже. Но при этом такой человек потом получает определенные реакции, которые совершенно неблагоприятным образом сказываются на его жизни и судьбе. Конечно, мы можем сейчас уйти в такую позицию, что благоприятно и неблагоприятно, что тоже есть как бы иллюзорное оценочное восприятие нашего мира или оценочное какое-то суждение. Но, тем не менее, каждый из нас понимает, что мы можем как создавать более благоприятные ситуации в своей жизни, так и менее благоприятные. И в какой-то момент времени, конечно, нам нужно, ну, нам необходимо разделять этот мир на белое и черное. Необходимо в том смысле, чтобы научиться ориентироваться, да, в какую сторону мне стоит идти, в какую сторону не стоит развиваться. Прежде всего для моего физического тела. Но в какой-то момент времени, да, человек может уже, так сказать, немножечко отстраниться от такого прям оценочного суждения, потому что если он встал уж на путь благости, то он будет понимать, как ему двигаться дальше. Что еще можно сказать о Раху? Творческий потенциал, как я уже сказал, у таких людей достаточно сильный. Такие люди имеют скрытный характер, и они часто конспирируются, часто как-то скрываются от своих родных и близких, в том числе, и их даже близкие люди могут особо их не знать или чего-то о них не знать. Но такова у них природа, Раху дает такие качества. Еще одна из крайностей таких людей, они могут проваливаться в прошлое и углублять свои мысли в прошлое, что тоже не самым благоприятным образом будет воздействовать на них, поскольку прежде всего самое активное и самое, так сказать, энергоемкая позиция, такое, возьмем заимственное слово, энергоемкая позиция, она находится в моменте здесь и сейчас, в ответственности. Об этом мы говорили в первом эфире, посвященном Солнцу. То есть, когда я нахожусь в моменте ответственности, когда я нахожусь здесь и сейчас, количество силы для того, чтобы что-то в своей жизни изменить, у меня максимальное. Но если я погружаюсь слишком в прошлое, либо слишком сильно погружаюсь в будущее, ну, как правило, это переживания какие-то за прошлое или страхи будущего. Раху дает такие качества человеку. Вот эти вот беспокойства излишние и так далее, что опять же свидетельствует о том, что человек может находиться в иллюзии, либо ему недостаточно практики, направленной на успокоение своего ума прежде всего. Опять же, я бы такому человеку рекомендовал любые практики, направленные на то, чтобы сконцентрироваться в моменте здесь и сейчас. Начните обращать внимание на свое дыхание. Это если говорить об какой-то такой непосредственно практике по успокоению ума. А если говорить о практике по реализации в жизни, посмотрите, кому из вашего окружения сейчас нужна какая-то помощь и поддержка. Прямо здесь и сейчас. И попробуйте ему помочь. Вот самая такая эффективная практика, с которой вы можете совладать. Ничего сложного, при этом повышает уровень силы в моменте здесь и сейчас, повышает вашу ответственность, ну и, соответственно, улучшает отношения. То есть все направлено на то, чтобы выйти из-под какого-то стрессового влияния раху. Кроме того, как я уже говорил, раху – это мистика. Такие люди наделены достаточно серьезной интуицией, они очень проницательны, они могут считывать будущее, они могут считывать умонастроение и какие-то мотивы окружающих людей. Кроме того, таким людям часто снятся различного рода сны. Это могут быть как какие-нибудь просто глючные, иллюзорные сны, также могут быть яркие вещи, сны, откровения какие-то во снах приходить. Такие люди во снах могут получать ответы на свои вопросы. Но я бы не рекомендовал сильно заигрываться. Это такая отдельная история, связанная со снами. Но тем не менее, это присутствует в их жизни. И чем чище у такого человека сознание, чем чище у такого человека тело, тем более четкий будет ответ на его вопросы, либо более четкими будут эти сны, более ясными, более, скажем так, читаемыми. Часто на консультациях, даже вот общаясь с людьми, у которых есть влияние раху, а раху всегда дает качество снов, часто такие люди могут не видеть сны. Ну, то есть они либо их не запоминают, как говорят, либо они их не запоминают, либо какие-то совсем сильно глючные сны. Ну, это может быть связано с несколькими параметрами. Первый параметр – это интоксикация. Опять же, раху дает человеку такую возможность и желание к тому, особенно в начальном, в раннем возрасте, дает, условно говоря, плохую компанию. Ну, не компания плохая, а это я нахожусь в таком настроении, ну, может быть, конечно, не в детстве, да, но тем не менее, где-то внутри меня это присутствует. Соответственно, я буду притягивать такую ситуацию в свою жизнь. Так вот, интоксикации. Интоксикации перекрывают всевозможные каналы. Второй вопрос связан с, опять же, давайте под интоксикациями. Это любые виды алкоголя, наркотиков. Это переедание, поскольку переедание также способствует интоксикации организма. Это питание на ночь, что тоже способствует интоксикации, отравлению организма. Кроме того, критический настрой. Излишний критический настрой также может перекрывать эти качества. Кроме того, это излишнее утруждение, ну, назовем это так, да, переутомление. И это как психическое, так и физическое переутомление. То есть вот эти вот параметры, они, ну или вот, вот эти качества, они будут перекрывать интуицию, они будут перекрывать и возможность получать информацию из снов, возможность обучаться во снах, что тоже очень-очень эффективно для раху. Опять же, я не призываю вас в эту позицию, это просто есть как данность, да, как вот рука и нога, у людей, на которых воздействует Раху, и важно понимать, что раз уж это присутствует, мы можем к этому обращаться. Кроме того, человек такой наделен достаточно консервативным складом ума. Он, если уж он решил, то он будет стараться делать по правилам все, как я уже сказал, Раху наделяет такого человека ответственностью. И эта ответственность может быть проявлена в совершенно разных сферах жизни. Но, тем не менее, важно понимать, что для Раху максимальная, так сказать, упая, если говорить об упаях, упая – это некая техника или техники гармонизации влияния планет. То для Раху, прежде всего, упая – это положительное мышление. Положительное мышление и уход от критики. Ну вот в целом, что касается Раху, можно, конечно, еще очень-очень долго говорить, но я бы либо дополнительно раскрыл этот вопрос впоследствии, либо отвечаю на вопросы, поскольку я знаю, что там всегда у нас есть со мной такие активные слушатели, которые задают очень глубокие, иногда даже провокационные вопросы, и я буду рад ответить на эти вопросы. Да-да-да, у нас запасены вопросы. Прекрасно. Если ты настаиваешь о том, что пора переходить к вопросам, то в этом случае мы так и сделаем. Напоминаю, что вопросы и реплики мы принимаем на сайте Народного славянского радио «Славрадио». Одно слово – славрадио.org. Там ищите чат «Беседка» в верхнем выпадающем меню справа, а также на нашем канале в YouTube – youtube.com/, то есть косая черта, «Славрадио», одно слово. И вы оказываетесь у нас на канале, а там дальше смотрите трансляции. Ну, если вы в записи смотрите, то, естественно, уже в записи будет выложен эфир после его первичной обработки. Если вдруг он пропал сразу после эфира, прошедшего вот эта запись, не расстраивайтесь, это не удаление по каким-то причинам, что что-то не устроило, а только временное удаление для первичной обработки, выравнивания звука, наложения титров и всего прочего. Он через какое-то время сразу появляется. Ну что же, переходим ко второй части, значит, реплики эфира, напоминаю, принимаем только на наших сайтах slavradio.org через чат-беседку и на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Сейчас небольшая отбивочка. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 10 июля 2018 года, вторник. Влияние Раху на жизнь современного человека. Игорь Селенок и Алексей Орлов в эфире сегодняшнем. И вот эта передача, она продолжает тему роли в астрологии. Итак, что такое за страшный зверь Раху, Игорь нам рассказал, а теперь пришло время поотвечать ему за свои слова на вопросы и реплики. Итак, Стефани А. Вопрос в эфир. А как разузнать, есть ли в моем доме Раху? А то мало ли. Спасибо. Благодарю вас, Стефани, за ваш вопрос. Как разузнать, есть ли в вашем доме Раху? Ну, это, скорее всего, будет несколько... неверно несколько звучит, поскольку у всех есть Раху, если говорить о натальной карте, да, вы можете построить свою натальную карту посредством, даже на любой человек, зайдя там на тот или иной сайт, где это можно сделать, таких сейчас огромное количество, вы сможете увидеть, что Раху занимает какую-то позицию. То есть это безусловно. Раху влияет абсолютно на каждого человека в той или иной степени. Соответственно, в каждой позиции это будет давать определенное качество, давать определенную сноску. Если говорить о нумерологической позиции, мы здесь в рамках этой передачи больше делаем акцент на именно нумерологическую позицию. То есть нумерологическую систему. Да? Хотя, опять же, в учете есть и астрология, и нумерология, и хирология в том числе. И раху также проявлен и на руках. То есть у каждого человека это будет. В зависимости от индивидуальной кармы это будет давать разные воздействия, разным будет проявлен. В нумерологической карте раху определяется под четверочкой или теми числами, которые в сумме дают четверочку. Это четвертое, соответственно, 13-е, 22-е и 31-е число любого месяца. Это будет число души. Также в сумме можно сложить, но вам для этого эффективнее было бы посмотреть эфир, где мы непосредственно разбираем, как сделать расчет, первичный расчет по варнам, и вы посмотрите, что раху по четверкой может занимать позицию как числа судьбы, так и числа души. Также раху может занимать позицию числа метода, числа подхода. Есть еще такое понимание, как экспрессия. Мы вообще еще не разбирали эту тему. Это тема отдельная. Я думаю, что мы к ней еще сможем прикоснуться. Тоже очень интересная тема, которая показывает и дополнительную варну, которая показывает и дополнительные планеты. То есть в зависимости от того, какой вы будете делать расчет, там у вас и будет раху. Но раху это 4, если говорить о том нумерологической системе, которую мы рассматривали в рамках всех передач, ну, прежде всего со мной связанных. Поэтому найдите, пожалуйста, на Народном славянском радио, на сайте или на YouTube-канале этот эфир, посмотрите. Если у вас будут какие-то вопросы, задайте ваши вопросы, я с радостью отвечу. Кстати, недавно я тоже получил один такой вопрос по поводу первого своего эфира, по поводу расчета. То есть люди задают вопросы, получают ответы. Ну, вопрос только во времени, потому что загрузка бывает большая, и я не всегда успеваю отвечать сразу. А так, без проблем, напишите, я вам дам ответ. Когда посчитаете, когда сделаете расчет. Благодарю вас, Стефан. Хорошо, следует еще отметить, что Игорь представляет юго-восточное направление, и поэтому варны слово, оно и представление о варнах несколько отличается от северного направления, гиперборейского. Поэтому вот это учитывайте. Когда будете какие-то прослушать передачи с Игорем, обязательно, потому что юго-восточное направление отличается по варновости от северного. В северном там более интересно, все развернуто, завернуто и так далее. Вот, поэтому потом, чтобы не сдавали, а вот Игорь сказал, а потом вот Алексей или кто-то другой сказал, каждый рассказчик говорит, исходя из своего представления, своего направления. Вот учитывайте, а не упирайтесь просто рогом в слово «варны». Такое вот мое пожелание. Значит, ты говоришь, в любом доме есть это раху, да? Так, как этот зверь выглядит? Пойду поищу его у себя в доме. А то приснится еще ночью, испугаюсь, потом заикой буду. Будут так проводить эфиры. Так, ладно, Юлона Стоянова, вопрос в эфир. Игорь, как долго раха будет на нас влиять? С какого числа он вступил в полную силу? Ого! Ой, Юлона, завернул вопрос. Юлона, благодарю за этот вопрос. На самом деле, я в этом смысле, наверное, даже не подготовлен, с какого числа вступил раху в силу и будет нас влиять. Я бы даже так сказал, так как я в большей степени ориентируюсь на индивидуальную практику, то я и рассматриваю индивидуально, да, каждого человека и то, как в жизни его это проявляется, вот, нежели чем в общем. В общем, я могу сказать так, ближайшее затмение будет 13 числа. Это солнечное затмение, соответственно, я бы не рекомендовал вам, вот 13 этого месяца, я бы не рекомендовал планировать на этот день какие-то слишком важные события. Я бы рекомендовал подготовиться, да, успокоить свой ум и встретить, так сказать, это затмение, ну, в более таком возвышенном умонастроении. Как я уже сказал, что раху дает как иллюзию, так и углубление в какой-то духовной практике, то есть какие-то, может быть, даже откровения или озарения в этом смысле, то благоприятнее было бы в тему затмения войти вот в подобном состоянии, в подобном умонастроении или каких-то планах на это направлено. Да? Те же самые паломнические поездки любого направления, какие-то места силы или святые места. Опять же, все исходя из вашей какой-то традиции, поскольку я в этом отношении, ну, наверное, космополитичен в каком-то смысле. Да? Для меня Творец проявляется через все, что в этот мир приходит. Вот. Но, тем не менее, вы в своей традиции, в своем направлении можете совершать какую-то духовную практику, и это будет более благоприятно, чем если вы акцентируете свое внимание на что-то такое больше материально направленное. Потому что ну, вот такое влияние раху, да, как затмение, оно несет чаще всего какие-то преграды и сложности. Вот, пожалуй, такой будет ответ. По-моему, следующее затмение будет лунным. Оно, если мне память не изменяет, 24 числа, но я могу ошибаться. По-моему, 24 числа. Вот. Но, тем не менее, вот такой будет ответ. Скажем так, в этом я немножко не подготовлен. Я думаю так, что, Илона, дело в том, что Раху, как было сказано, присутствует в любом доме. Ну, может стоять. Да, так или иначе оно на что-то влияет, поэтому... Долго ли будет нас влиять? Я думаю, что будет влиять всегда и постоянно. С какого числа вступил? Вот с какого человек появляется на Земле, с такого и вступил для этого человека. А вот насколько там, вот это вот, как Игорь сказал, индивидуально. Поэтому здесь просто так разбрасываться направо-налево какими-то мыслями, наверное, не стоит. Надо просто присмотреться к себе. И если это направление интересно, и если в нем хочется разобраться, то надо в нем разбираться. Если не интересно, тогда что просто вопросы задавать. Так что есть желание. Вот вперед, изучаем направление и применяем его на практике. Вот. А с точки зрения себя самого, я так вот думаю, мне ни разу никогда не удавалось посмотреть солнечное затмение. Ни разу. Вот как только что-то где-то намечается в моем рядом вот... присутствие в моем окружении, какое-нибудь солнечное затмение там или лунное, обязательно облака все затягивают. Вот прям сказочное свинство какое-то. Вот то ли уберегают меня, то ли говорят, не занимайся глупостью, я не знаю. Ну ладно, идем дальше. Наталья Панкова, вопрос эфир. Игорь, а что вы можете сказать о коридоре затмений, который, как говорят, начнется с 13 июля? Ну вот ты сказал уже про солнечное и лунное. А какие-то там еще затмения в этом коридоре могут встречаться? Может, какая-нибудь там звезда за звездочку зайдет, шарик за ролик заскачет? Что касается коридора затмений, как я уже, в принципе, я уже по этому поводу сказал свое мнение. Можно строить разные планы, конечно же, можно строить различного рода там ситуации. Но, как правило, в коридор затмений человек получает очень хорошую возможность для какого-то духовного прогресса прежде всего. Что такое духовный прогресс? Ну, это совершенствование себя в отношении служения окружающим людям. Какие-то важные дела, ну, я вот опять же, я сейчас скажу, не планируйте, да, важные какие-то дела, но в вашем индивидуальном, например, гороскопе будет что-то совершенно иное, да, и у вас там этот период будет расположен более благоприятно. И этот период, он будет давать... Может быть, с отягощением каким-то, но какой-то благоприятный результат. А я вас сейчас возьму и, скажем так, на эту тему настрою, что ой, нет, ни в коем случае ничего. Друзья, все достаточно сильно индивидуально. Зависит, первое, от индивидуальной кармы человека, от линии на руках человека. Есть ли там какие-то помехи, преграды там и так далее, дополнительные, именно в индивидуальном порядке. Кроме того, это зависит еще от умонастроения человека очень сильно, потому что гуны, они носят очень важный характер. Очень важный характер. И на это все нужно обращать внимание. Разумеется, я бы рекомендовал, ну, то есть для того, чтобы получить больше прогресс именно в духовном смысле, я бы рекомендовал в эту сторону направить свое внимание. Ну, может быть, это звучит несколько фанатично, но... Ну, мое понимание заключается в том, что если мы развиваемся духовно, то в материальном плане нам становится развиваться намного легче. Почему? Потому что наше мышление меняется. А если меняется наше мышление, то мы лучше видим какие-то возможности, больше видим этих возможностей, эффективнее можем действовать. Вселенная нам помогает и способствует. Поэтому, как бы это фанатично ни звучало, я бы рекомендовал направить свое внимание в этом направлении. Почему? Потому что это может дать хороший скачок, хороший прорыв. Такой будет. Здесь написано, оказывается, в этом месяце пятница 13-я, да еще в этот день затмения. Красота, красота. А тут пишет, а у меня все дни любимые, вот Стефани пишет. А кто-то пишет, а у меня вот 13-й день счастливый, и у папы тоже, у отца так было. Так что видите, у каждого свое. Ладно, идем дальше. Юрий. Кроме числа, месяц рождения сильно влияет? Юрий, здравия вам, благодарю вас за вопрос. Месяц рождения влияет, также влияет. Но если мы, опять же, вернемся к расчету, то даже по варнам месяц дает 10%. 10% от варны или 10% от планеты. Опять же, под каждым числом кроется планета. Соответственно, это дает, ну, такое небольшое влияние. Опять же, метод и подход имеют некую разницу. То, как человек представляет, ну, если так совсем, совсем по-простому передать это, то, как человек представляет, как бы он это сделал, да, и то, как человек будет действовать. Ну, это уже такие нюансы. Я не помню, если честно, раскрывали мы этот вопрос в эфире или не раскрывали. Но это нюансы такие достаточно незначительные. Достаточно незначительные. Поэтому я обычно на это сильно большого акцента не делаю. Ну, вот так вот влияет на 10% где-то. Понятненько. Александр вопрос задает. Говоришь, да, планеты действуют, если запихнуть в голову. Это как в берлогу. Не подключаешь ли ты сейчас массы к этому самому Раху? Еще один канальчик, заморочек для подсознания. Благодарю вас за вопрос. Ну, на самом-то деле, конечно же, так и есть. Если мы о чем-то говорим, то мы, безусловно, в эту сторону направляем свое внимание, а, соответственно, свои силы. Да? Это абсолютный факт. Ну, по крайней мере, в моей жизни я этому нашел уже огромное количество подтверждений. Вот. Но важно понимать, что можно, конечно, пребывать в неведении, в тотальном. И это прекрасная позиция. К сожалению, я в своей жизни пришел к другому мнению, потому что мой опыт нахождения в неведении и в иллюзии, он носит несколько неблагоприятный такой характер. Вот. Поэтому, когда я познакомился с этими знаниями, да, в некотором смысле это заморочки. Я спорить не буду. В зависимости от того, какое сознание у человека, он будет либо сильно заморачиваться, либо менее заморачиваться. Так как мне эта тема и область интересна, я, ну, в каком-то смысле заморачиваюсь и углубляю свои познания в этом отношении. Но человеку не обязательно там заморачиваться на этот счет. Я помимо того, чтобы дать вот эти заморочки, рассказал человеку о том, куда стоит направлять внимание для того, чтобы выйти из-под этого воздействия, ну, либо выходить более мягко из-под этого воздействия. А так или иначе, стрессы в нашей жизни присутствуют. Просто сейчас вы в большей степени понимаете, с моей точки зрения, с точки зрения именно этого ведического ракурса, понимаете, с чем это может быть связано и как с этим можно справляться. Можно и по-другому. Никаких проблем нет, я не навязываю и не говорю, что это единственная верная точка зрения или какая-то высшая истина. Ни в коем случае. Но, тем не менее, когда мы имеем представление о чем-то, я считаю, что это как предупрежден, значит вооружен. Я думаю, что людей огромное количество, психотипов огромное количество, и варновости и по восточному, и по северному ходу тоже там очень много чего интересного. Когда все это вместе складывается, и предназначение здесь еще жизненное учитывают, то одному, например, пребывание в невежестве – это для него польза, это хорошо. Вот все, что бы ни произошло, он на кого-то сваливает и так далее. Для другого различная информация – очень полезно, и он может на что-то ссылаться, как эта сказка про осла, которого научили, и он теперь любую свою глупость цитировал, вернее, так, создав какую-то глупость, он все время рассказывал какую-то цитату там из Ницше, например, да, и говорил, что так оно нормально. А кто-то воспринимает информацию с учетом того, как себя вести в жизни, где-то постеречься, как вот карту. Вот есть карта, да, например, местности. Человек понимает, что если сюда пойду, здесь канава, сюда пойду, здесь гора. Вот тут вот есть дорога, которая между канавой и горой меня проведет и приведет туда-то. Поэтому каждый может эту информацию взять себе в голову, как в берлогу заложить. Каждый может себя настроить на что-то и говорить, ну вот опять Раху там светит или там долбануло, мне не повезло. А кто-то скажет, так, завтра вот это... Я, значит, буду вот это делать осторожней. Вот тут, наоборот, я внимание обращу, и у меня будет очень все хорошее. То есть для каждого что-то свое. И если человеку это не надо, то самый простой способ – прослушать эфир, потом сказать, как классно все рассказано, и выбросить из головы и забыть. А кто захочет применять в жизни, он будет разбираться, может быть, чем-то это будет полезно в жизни. Я думаю так. Я присоединяюсь, Алексей, благодарю. Хорошо, идем дальше. Белый волк, вопрос. Так те, кто под влиянием Раху, это все биороботы? Благодарю вас за вопрос. Ну, как сказать биороботы? Человека можно, конечно, рассматривать с этой точки зрения. Ну, какова цель? Конечная цель вот такого рассмотрения или такого исследования. Если конечная цель заключается в том, чтобы оптимизировать какой-то потенциал и развить себе качества, которые способствовали бы прогрессу, ну, можно рассматривать как биоробот. По мне так никакой разницы нет. Можно, конечно, и с этой точки зрения смотреть, а можно смотреть с точки зрения того, что мы сюда приходим для того, чтобы стать лучше, для того, чтобы быть счастливыми. И ну, невозможно быть счастливым, только требуя от окружающих того, чтобы они удовлетворяли какие-то наши желания. Мы автоматически программируем этот мир, чтобы он от нас чего-то требовал. Но если мы начинаем удовлетворять какие-то желания, ну я об адекватности, опять же говорю, окружающих какие-то желания, то есть сделать их жизнь чуточку счастливее, ну, тут неважно, биоробот или не биоробот. Но я понял, что это вопрос такой больше риторический и с чувством юмора, но тем не менее, как обычно, чтобы его без ответа не оставлять, я воспользуюсь возможностью рассказать о том, что можно сделать своих близких счастливее. Благодарю. Ты знаешь, в каждой шутке есть доля шутки, поэтому, с одной стороны, с точки зрения, если мы рассматриваем современные науки, то все живые существа – это биороботы. Да. Вот вообще все живые существа – биороботы, у которых есть компьютер, у которых есть двигательная часть, они все между собой связаны. У каждого есть программа действий, наработка своих каких-то качеств, наработка каких-то знаний, это все укладывается вместе, и все это биороботы. С точки зрения высшего, божественного, каждый человек уникален, и это божественное творение, это божественная сущность, воплощенная в чем-то. Если с точки зрения какого-то учения рассматривать, то каждый человек может быть аватаром Бога, аватаром какой-то высшей сущности. А кто-то скажет, да ладно, все фигня, человек – это и есть человек. То есть вопрос – с какой точки зрения вы на это все смотрите? С одной – биороботы, а с другой – нет, с третьей – там еще кто-то. А если смотрим ведические, то здесь есть элементы того, и третьего, и четвертого. Вопрос – кто у вас больше проявлен? Вы вообще как себя ощущаете? Какая у вас справочка от врача? Ну, ладненько, идем дальше. Стефани, вопрос в эфир. Скажите, астрономы видят Раху в телескопы? Спасибо. Я вот спрашивал про дом, как этот зверек выглядел. А Стефани спрашивает, а как там астрономы? Видят ли эту самую Раху в телескопы? Спасибо. Отлично. Благодарю, Стефани. Значит, если говорить о том, возможно ли увидеть Раху, то даже если вы вооружитесь телескопом, то это невозможно. И это вам не поможет. Раху – это тонкоматериальная планета. Об этом тоже можно, конечно, еще одну лекцию рассказать, целую лекцию, и как это все устроено. Но суть в том заключается, что Раху не является как таковой планетой, имея физическое тело. Тонкоматериальная в том смысле, что она имеет тонкую структуру, тонкий план. И расположена как бы, Раху и Кету, да, потому что Кету – это другая сторона или другая часть этой же одной и той же личности, они просто расположены по обе стороны напротив Луны и вращаются как бы равномерно. Если говорить астрономически, то это точки эклиптики, то есть там пересечение, движение траекторий других светил. Поэтому невозможно. Но если говорить с ведического такого ракурса, да, то Раху как раз таки можно увидеть в момент затмения. Вот, собственно, затмение, тень, отбрасываемая на Луну или на Солнце. Ну, в большей степени речь пойдет о Луне. И является как раз таки Раху. или кету, да, в зависимости там уже от нюансиков. Но суть в том, что Раху является вот именно той самой тенью, тонкоматериальной. Понимаете? Ну, я понимаю, что это может для понимания звучать достаточно сложным, но тем не менее говорится примерно вот так вот. Физического тела нет, есть тонкое тело, и посредством тонкого тела оказывается воздействие, ну, то есть определенных вибраций. Но это тоже это такая уже более глубокая история, в которую можно на уровне обывателя, наверное, даже не заморачиваться. Ну а если в качестве любознательности, это достаточно открытая информация, в интернете просто полно сейчас подобного рода информации. И самое интересное, что она достаточно вся адекватная, то есть не так много какой-то путаницы в этом отношении, не так много. Благодарю. Понятно. В общем, все мозги разбил на части, все извилины заплел. Ты она спрашивает, вы понимаете то, что вы не понимаете? Хорошо. Вот Оксана Брейнер написала, что я биоробот? Этого не может быть. Я существую. Я чувствую. Оксаночка, самое важное здесь отметить, что все биороботы чувствуют и существуют, как им кажется. Ну ладно, а теперь вопрос от нее. Здравия. Я родилась 22.02. Не думала, что это Раху во всем виновата, а я думала, что я сама по себе такая. Здравия вам, Оксана, и благодарю вас за ваш вопрос. Но, скажем так, что не Раху во всем виновата. Как я уже сказал, что когда человек приходит в то или ином, в ту или иную дату, да, в то или иное расположение планет, это обусловлено прежде всего его кармой, а соответственно его желаниями, то есть... Формируя какие-то желания, мы формируем карму. Хотим мы этого или нет, ну, просто так это работает. Поэтому сказать, что Раху в чем-то виноват, да нет, Раху и его положение просто дает некую сноску относительно, какие качества присутствуют, над чем стоит поработать, в какую сторону посмотреть, какие есть сильные и слабые стороны, как это более эффективно реализовывать в жизни и так далее. Поэтому тут не Раху виноват, а здесь непосредственно индивидуальная ситуация каждого, с которой он приходит. Если говорить там более глубоко, то это все связано с душой. Да? На тонком плане все это прописано. Тонкий план формируется посредством наших желаний. Но это тоже уже глубоко в дебри. Не хотелось бы, скажем так, все это сейчас поднимать, потому что это тоже... Огромная тема и очень сложная, как говорится, проверяемая тема в рамках одного воплощения. Вот. Поэтому тут можно так доверять, понимать, что есть вот такие задачи, есть эти качества, я с ними могу что-то делать. Могу не делать, все зависит от наших целей и желаний. Ну да, могу копать, могу не копать. Хорошо, Стефани, вопрос эфира. Можно ли регулировать влияние Раху и Луны? Если можно, так сказать, спасибо. Стефани, возьми рогатку, и как только Луна на горизонте, так в нее так побамс, чтобы она там... Ну давай, рассказывай, можно ли как-то регулировать влияние? Да, регулировать влияние можно, если так можно выразиться, конечно. И как раз-таки упаи или техники гармонизации, они направлены на это. То есть мы посредством того, что меняем какое-то свое, прежде всего, поведение и умонастроение, способствуем тому, что планеты влияют по-другому. Потому что влияние, например, если говорить о Раху, влияние Раху может проявляться в разных умонастроениях. В невежестве это будет, ну, если рассматривать одну личность, да, это будет личность, которая злоупотребляет интоксикациями, это будет личность, которая... тотально критически относится ко всему, всем окружающим, всех обвиняет во всех своих проблемах и бедах. Это будет личность, которая будет ругаться бранной речью, находиться в грязи, находиться в какой-то там, ну, прям вот в ужасном таком состоянии. И самое интересное, что такой человек будет гордиться этим. Если такого человека помыть, то это никак не повлияет. Это в действительности никак не повлияет, потому что гуна будет сильно проявлять, вот, дополнительно, да, проявлять вот эти качества. Качества именно невежества через вот эту планету. Если говорить о раху в страсти, то это неудержимое стремление к каким-то достижениям, это неудержимое стремление к, ну, или вожделение. Это человек, который, ну, скажем так, может, ну, если говорить о страсти, то он может законы формировать под себя. В невежестве это человек, который будет нарушать законы, прям вообще не обращая внимания ни на что. Нарушать законы, вплоть до таких серьезных преступлений. В страсти это человек, который будет все как-то под себя, манипулятивными какими-то схемами руководствоваться. Ну и так далее. Если там говорить о каких-то интоксикациях, то это уже будет не просто там непонятно что, это будет уже какой-нибудь элитный там алкоголь. Но все равно это будет вектор в невежество. Если говорить о благости, то это человек, который понимает глубоко законы мироздания, глубоко чувствует эти вещи. Это будет очень проницательный человек, это будет интуит. И каждое действие такого человека, оно будет бить в точку. Это человек, который будет очень с сильным качеством ответственности. Очень целеустремленный, но не целеустремленный ради того, чтобы удовлетворить свои какие-то чувственные вопросы. А человек, который будет действовать во благо общества, потому что раху, они в том числе еще и глобалисты. И, конечно, у каждого человека это будет проявляться, ну, в какой-то смысле по-своему. Плюс еще важно понимать, что гуны могут быть перемешаны. И вот это будет носить более определяющий характер. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, ну, скажем так, я в принципе ответил на ваш вопрос. Здесь будет, ну, много нюансов, очень много нюансов, и сказать, что только вот так вот или по-другому не может быть, это будет неправильно. Угу. Хорошо. Стефани написала: «Что-то сегодня мало улыбается наш Игорь». Это раху. Геннадий Романенко, вопрос эфир. Как раху влияет в качестве невежества, страсти, благости? Благодарю. Благодарю вас за вопрос. А я вот, собственно, уже вкратце, но немножко поясню. Угу. Ясненько, идем дальше. Ясновидящий наш, предвидящий события. Владимир Орлов, немного отклонусь от темы, но недалеко. Подсказали, что бог Сива, то есть по-дравидски бог Шива, взял себе в жены богиню Кали. Будь добр прокомментировать немного это высказывание. Благодарю вас за вопрос. Ну, я не могу назвать себя компетентным человеком или там специалистом даже, да, в этой области. И как бы, да, есть, эта информация присутствует. Присутствует в том числе в открытом доступе. Ну, я не возьмусь просто это комментировать, я даже не знаю, с какой стороны к этому подойти. Есть Кали, мы сейчас живем в эту эпоху. Есть, ну, если говорить о Кали, то это такая материальная энергия. И даже не знаю, что здесь давать. То есть, либо вы конкретизируете, в каком векторе хотя бы комментарии дать. И если я буду понимать, что я компетентен, то я прокомментирую. А так я прям даже теряюсь, что сказать тут. Ну ладно, растеряешься, переходим к следующему вопросу. Стефани, вопрос эфир. Скажите, а в индуистской астрологии используют неподвижные звезды или градусы? Благодарю за вопрос. В индуистской... Мне не очень нравится вот это разделение, конечно, насчет индуистской или не индуистской. Но, тем не менее, все зависит от того, какой специалист, я вот так скажу. Потому что можно использовать для консультации и западный подход, и в Академии Времени непосредственно обучение происходит в том числе, и с уклоном в западный момент, подход. То есть с учетом западного подхода. Поэтому сказать, что там в индуистской, ну, мне сложно сказать. Я в своей практике, я в большей степени использую руки, использую нумерологию. Если вас интересует вопрос того, как именно вот отдельно в индуистской, ну, это надо просто к соответствующему специалисту в этом смысле обратиться, потому что, ну, я смотрю на это больше целостно. Если нумерология дает понимание, и неважно, да, это вот восточная нумерология или там пифагорейская нумерология, она дает возможность для того, чтобы помочь человеку возвысить его какое-то сознание, чтобы он стал прогрессировать духовно-личностно, чтобы он весь свой потенциал активизировал и направил в этом направлении, в каком-то там в направлении развития, то это, собственно, благоприятно. Почему бы не использовать этот инструмент? Ну и вот так вот разделять, я считаю, это неправильно. Поскольку задача-то астрологии в том и заключается. Не в том, чтобы рассказать человеку о прошлом, настоящем и будущем, а в том, чтобы дать человеку именно те рекомендации, которые максимально поспособствовали бы его духовному и личностному росту. В момент времени, вот в данный момент времени, с учетом влияния планет, с учетом того, что астролог видит в его карте или на его руках в будущем, чтобы гармонизировать ситуацию. Потому что линии на руках меняются, и планета может в страсти сыграть одним образом, в благости сыграть другим образом. Соответственно, если человек возвышает свое сознание, то для него и период по-другому будет работать. Вот такой я дам несколько, может быть, неточный на ваш вопрос ответ, но тем не менее в Академии Времени, а я могу представить именно эту школу, в Академии Времени обучают как и западному подходу, так и восточному. Соответственно, там делают акцент и на неподвижный градус, как вы сказали. Я лично в эту систему сильно не углубляюсь. Хорошо. Ну что же, все вопросы и реплики озвучены. Теперь пришло время нам приступить к заключительной части нашего сегодняшнего эфира и что-либо, может быть, пожелать или подвести какую-то жирную черту под сказанным. Пожалуйста. Ну и как обычно, по завершению эфира я могу сказать следующее. Друзья, вне зависимости от того, какая планета стоит определяющей или какая планета носит какой-то там определяющий характер в вашей карте, на ваших ладонях или на вашей нумерологической карте, важно то, как вы будете двигаться и как вы будете справляться с теми ситуациями, которые вам приходят. Если вы направите свое внимание на то, чтобы увидеть в этом урок и поменять себя, поменять свое восприятие и свою модель поведения, то, соответственно, и ситуации в жизни будут меняться. Будут приходить совершенно нового качества уроки, и жизнь наша будет гармонизироваться. Если же мы будем делать акцент только вот на тему того, что вот у меня такие планеты, и они вот так вот на меня воздействуют, и что же мне с этим всем делать? Ну, к сожалению, такая ситуация не самая оптимистичная и не самая выигрышная. Поэтому, безусловно, на нас влияют планеты, безусловно, на нас влияет наша карма. И сказать, что прям справиться с этой кармой очень просто, я не буду говорить так. Я скажу, что если прикладывать усилия, то мы тренируем в себе привычку прикладывать усилия для того, чтобы преодолевать нашу собственную карму. Если же усилия не прикладывать, то можно продолжать двигаться по вектору минимального сопротивления, и тогда точно карма нас будет настигать. Настигать очень жестко, но все это необходимо нам для того, чтобы мы проснулись. Поскольку если мы стремимся к тому, чтобы просто наслаждаться, ну, Вселенная будет создавать для нас максимально возможные условия для того, чтобы мы развивались даже в наслаждении. Поэтому я желаю всем радиослушателям и зрителям пересмотреть свою жизнь, пересмотреть свою позицию в отношении своей жизни и наметить какие-то цели, наметить какие-то планы, в чем бы вы могли еще развить какие-то свои качества или каких качеств посмотреть, каких качеств вам не хватает для того, чтобы справиться с той или иной ситуацией, которую вы в своей жизни сейчас наблюдаете, проживаете, ну или которая, может быть, вас в действительности выбила из колеи или гложет. То есть важно понимать, что важным или определяющим является то, какова наша цель и куда мы будем двигаться. А планеты, они могут нам либо помогать, либо создавать нам сложности. В любом случае, если у вас будут какие-то вопросы, вы можете найти меня ВКонтакте, Игорь Селенок, или в Фейсбуке, или где угодно, в Инстаграме. В прошлых эфирах есть вся эта информация. Я не знаю, возможно, в этом эфире тоже она будет где-то под видео. Но, тем не менее, я каждому из вас желаю только оптимистичного настроения и духовных и материальных благ. Благодарю вас за ваше внимание, благодарю вас за ваши вопросы. И до встречи в следующем эфире. Мы поговорим о Меркурии, о его влиянии. И, по-моему, это будет даже тоже это будет в июле. ну, чуть-чуть позже. Благодарю, благодарю, Алексей. На сегодня у меня все. Хорошо, благодарю. Ну что же, мне остается напомнить, что по одному из современных календарей 10 июля 2018 года, вторник, Игорь Силюнок нам рассказывал про влияние Раху на жизнь современного человека. Это передача из серии «Роли в астрологии». А я, ведущий Народно-славянского радио по совместительству главный редактор Алексей Орлов, прощаюсь с вами, желаю всего самого-самого доброго. Для того, чтобы изменить мир к лучшему, так по секрету напомню, необходимо сделать простые движения. Первое – это подписаться на канал Народно-славянского радио. Дальше – отреагировать, понравился эфир или нет. Ну и, естественно, поделиться с друзьями, если этот эфир того стоит. Вот теперь до свидания, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.